Чуть дальше по улице мы остановились и возбужденно заговорили все разом. Все, кроме Рут, которая среди этого шума не раскрывала рта. Трудно было в ту минуту понять ее лицо. Разочарована она точно не была, но настоящего восторга в ней тоже не чувствовалось. Возникшая у нее полуулыбка могла бы появиться на лице у матери обычного семейства, которая обдумывает ситуацию, в то время как дети кричат, скачут вокруг и требуют, чтобы она сказала «да, разрешаю вам то-то и то-то». В общем, мы стояли, наперебой делились впечатлениями, и я, к своей радости, честно могла сказать, как и другие, что женщина, которую мы видели, вполне реальная кандидатура. По правде говоря, мы все испытывали облегчение. Пока шли поиски, мы, не вполне это осознавая, готовились пережить разочарование. Но теперь можно было спокойно ехать обратно. Рут могла вдохновляться увиденным, все остальные могли ее в этом поддерживать. И офисная жизнь, которую, судя по всему, вела эта женщина, была так близка к той, что Рут себе и нам нарисовала, как только можно было надеяться. Несмотря на все, что происходило между нами в течение дня, в глубине души никто из нас не хотел, чтобы Рут вернулась в коттедж ни с чем. И в тот момент мы считали, что такого случиться не может. И все, я уверена, было бы в порядке. Поставь мы тогда точку. Но Рут предложила. «Давайте пару минут посидим. Вон там, на той стенке. Когда они про нас забудут, можно будет еще раз подойти посмотреть». Мы не были против. Но когда шли к низенькой стенке, окружавшей маленькую автостоянку, Крисси сказала с энтузиазмом, которого было, пожалуй, чуть больше, чем нужно. «Но даже если мы ее больше не увидим, мы ведь все согласились, что она — твое возможное я. А офис — прелесть. Просто нет слов». «Давайте выждем несколько минут», — сказала Рут, — «а потом вернемся. Я садиться на стенку не стала, потому что она была сырая и крошилась. Еще потому, что в любой момент, казалось, кто-нибудь мог появиться и закричать, что здесь рассиживать не положено. А вот Рут, ничем не смущаясь, села на нее верхом. Я и сегодня очень живо вспоминаю те 10-15 минут, что мы там прождали. О возможном «я» никто больше не говорит. Мы делаем вид, что просто проводим в свое удовольствие свободное время. Беззаботная однодневная вылазка, живописное место. Родни, чтобы показать, как ему здесь хорошо, исполняет коротенький танец. Залезает на стенку, балансируя, идет по ней, потом нарочно валится. Томми отпускает шуточки по поводу прохожих. Не очень смешные, но мы дружно хохочем. Молчит одна Рут, которая сидит, окруженная нами верхом на стенке. Она почти не шевелится, улыбка с ее лица не сходит. Ветер ерошит ей волосы, в глаза бьет яркое зимнее солнце, и непонятно, то ли она улыбается, глядя на наши кривляния, то ли просто щурится от света. Вот какие картинки сохранились у меня от ожидания у автостоянки. Судя по всему, мы ждали, пока Рут скажет, что пора идти смотреть второй раз. Она так этого и не сказала, потому что случилось вот что. Томми, который забавлялся на стенке вместе с Родни, вдруг спрыгнул и замер. Потом сказал: «Вон она идет, та самая». Мы мигом бросили дурачиться и уставились на женщину, приближавшуюся со стороны офиса. На ней теперь было кремовое пальто, и она все никак не могла застегнуть на ходу портфель. Что-то там было не так с замком, и она раз за разом замедляла шаг и пыталась снова. В каком-то трансе мы провожали ее глазами, пока она шла мимо по другой стороне улицы. Когда она уже поворачивала на главную, Рут вскочила. «Пошли, посмотрим, куда она сейчас». Мы стряхнули оцепенение и отправились вдогонку. Крисси пришлось даже сказать всем, чтобы шли помедленнее, а то могут подумать, будто женщину преследует какая-то банда. Мы двигались за ней по главной улице на разумном расстоянии, хихикали, обходили людей, разделялись и опять соединялись. Было, наверное, часа два. Магазины торговали вовсю, и на тротуаре было полно народу. Иногда она почти пропадала из виду, но все-таки мы не теряли ее. Слонялись перед витринами, когда она заходила в магазины, проталкивались среди мам с прогулочными колясками и пожилых людей, когда она опять появлялась на улице. Потом эта женщина свернула с главной улицы в прибрежные переулки. Крисси обеспокоилась, что в менее людном месте она обратит на нас внимание, но Рут шла и шла, и мы следовали за ней. В конце концов, мы попали на узкую улочку, где изредка встречались магазины, но большей частью стояли жилые дома. Нам опять пришлось идти гуськом, и один раз, когда навстречу ехал грузовичок, мы прижались к стене дома, чтобы его пропустить. Вскоре на всей улице только и было людей, что она и мы, и оглянись она, не заметить нас было бы невозможно. Но она двигалась, не оборачиваясь, шагов на 10-15 впереди, а потом вошла в дверь под вывеской «Салон Портвэя». Я не раз после этого бывала в салоне Портвэя. Несколько лет назад у него сменился владелец, и теперь там продаются всевозможные художественные вещицы. Горшки, блюда, керамические фигурки животных. Но в то время там были две большие белые комнаты с одними картинами, свободные и красиво расположенными. Очень много пространства вокруг каждой. Деревянная вывеска над входом, и сейчас, впрочем, та же самая. Так или иначе, после того, как Родни сказал, что на этой тихой улочке мы выглядим очень подозрительно, мы решили войти. Внутри, по крайней мере, можно было притвориться, что мы рассматриваем картины. Вошли и увидели, что женщина, которая нас интересовала, разговаривает с седой дамой гораздо старше ее, судя по всему, главным лицом здесь. Они сидели по разные стороны маленького письменного стола у двери, и кроме них в салоне никого не было. Ни та, ни другая не обратили на нас особого внимания, и мы, рассредоточившись, постарались сделать вид, что нас завораживают полотна. Между прочим, я и правда, как не захвачена была отысканием возможного «я», начала получать удовольствие от картин и от здешнего спокойствия самого по себе. От главной улицы мы ушли, казалось, на сотню миль. Стены и потолок были чуть желтоватого оттенка. Там и тут высоко были развешаны куски рыболовных сетей и изъеденные временем части лодок. В картинах, в основном выполненных маслом в насыщенных синих и зеленых тонах, тоже преобладала морская тематика. Может быть, на нас на всех внезапно напала усталость, ведь мы выехали задолго до рассвета, потому что я заметила, не одна я погрузилась здесь в какую-то дремоту. Мы разошлись по разным углам, разглядывали одну картину за другой и лишь изредка вполголоса подзывали друг друга. «Иди-ка сюда, посмотри». Между тем, седая дама и, возможно, и я все время разговаривали, не особенно громко, но нам было слышно, потому что в этом салоне голоса словно бы наполняли все помещение. Они обсуждали какого-то мужчину, знакомого им обеим, который не мог найти общего языка со своими детьми. Мы слушали, иногда на них поглядывали, и мало-помалу что-то стало меняться. Не только для меня, но и для других я это чувствовала. Если бы мы, увидев эту женщину через стеклянную стену офиса, на то мы кончили, и даже если бы мы, идя за ней по городу, потеряли ее, мы все равно могли бы вернуться в коттеджи взволнованными и торжествующими. Но сейчас, в салоне, женщина была слишком близко к нам, гораздо ближе, чем мы в действительности хотели. И чем больше мы смотрели и слушали, тем меньше она казалась похожей на Рут. Это ощущение росло среди нас почти осязаемо, и я знала, что Рут, вроде бы поглощенная картиной в другой части зала, испытывает его в такой же мере, как и остальные. Вот почему, вероятно, мы так долго бродили по салону, откладывали момент, когда надо будет обменяться мнениями. Потом вдруг женщина поднялась и вышла. А мы все стояли, стараясь не смотреть друг другу в глаза. Чтобы следовать за ней дальше, такого и в мыслях ни у кого не было. Секунда шла за секундой, и молча мы, казалось, приходили к согласию о том, как нам теперь все видится. В конце концов, седая дама встала из-за стола и сказала Томми, который был к ней ближе всех, «Прелестнейшая вещь, самая моя любимая». Томми повернулся к ней и издал смешок. Я поспешила ему на выручку, а дама меж тем спросила, «Студенты, да, искусство изучаете?» «Нет, не то чтобы студенты», — ответила я до того, как Томми мог открыть рот. «Мы просто, ну, интересуемся». Седая дама лучезарно улыбнулась и начала рассказывать о художнике, на чье полотно мы смотрели, как она с ним связана, какой творческий путь он прошел. Это, по крайней мере, вывело нас из оцепенения, и мы собрались около нее послушать, как в Хейлшеме собирались около начавшего говорить опекуна. Седая дама, видя такое, сильно воодушевилась, и мы стали кивать и вставлять слова восхищения, слушая про то, где писались эти картины, в какое время дня художник предпочитал работать, как в некоторых случаях он обходился без эскизов. Потом, когда ее рассказ подошел к естественному концу, мы дружно вздохнули, поблагодарили ее и вышли.